Глава 5. Психология похудения. Самое сложное — всегда быть честным с собой. Никто не может контролировать твой режим жизни 24 часа в сутки. Только самоконтроль. Второе — начинать все сначала. Третье — удержать вес. Попробуйте сами. Анита Цой. Ну хорошо, с тем, нужно худеть или нет, мы разобрались. Ответили себе на вопрос. Достаточно этого? Могу совершенно точно сказать, нет, недостаточно. Сколько раз приходилось сталкиваться с такими случаями? Принимает человек решение похудеть. Все, с понедельника начинаю новую жизнь. Правильно питаюсь, занимаюсь спортом, слежу за собой, соблюдаю режим. И действительно, в понедельник он встает пораньше, завтракает, делает зарядку, берет с собой на работу какие-то полезные продукты, весь день ест по часам. Во вторник то же самое, но уже не с таким удовольствием. В среду вообще еле-еле заставляет себя держаться в рамках. Ну а к следующему понедельнику все благие намерения уже прочно забыты. Жизнь входит в привычную колею. Суета, днем голодовка, вечером пир горой под самую завязку. Из физических нагрузок только нажимание на кнопки компьютера. И вдобавок к этому бесконечные самообвинения. А как же? Ведь решил, начал даже что-то делать, но не смог. Воли там не хватило ли выдержки, неважно. Не смог. Не справился. Комплексы появляются, сомнения в себе и в своих силах, плохое настроение, чувство вины и прочие прелести. Ситуация обычная. Возможно, вы и сами в ней оказывались. И потом винили себя в слабохарактерности и ломали голову над тем, почему же вот так все происходит. Вроде и желание есть, и реально мешают лишние килограммы, и возможности хоть отбавляй. А как за дело берешься, через неделю или через месяц, все, запал пропадает, соблазны одолевают, и сил продолжать свой путь к стройности и здоровью попросту не остается. Давайте попробуем разобраться, почему же так часто все наши попытки стать красивым, стройным, здоровым и успешным проваливаются. Что заставляет нас снова и снова возвращаться к прежнему образу жизни, который, ну уж, никак нам ни здоровья, ни красоты не прибавляет? Думаете, дело тут исключительно в силе воли? Нет. Хотя ее, конечно, совсем сбрасывать со счетов нельзя. Что еще? Какие-то особенные черты характера? Тоже нет. От характера зависит только то, насколько вам легко или трудно будет добиться своего. Но в целом характер не влияет на результат. Даже самый слабохарактерный и слабовольный человек запросто может изменить свою жизнь так, чтобы стать в конечном счете здоровым и успешным. Если он поставит перед собой правильную цель, и у него будет верная мотивация. Это два ключевых момента — цель и мотивация. Если с ними все в порядке, любой человек сможет горы свернуть. Для него ничего не будет стоить сбросить лишние 10 или 20 килограммов. Наоборот. Ничего, кроме радости и удовольствия, этот процесс приведения себя в отличную физическую форму не принесет. В этом я абсолютно уверена. Конечно, работая со специалистом, гораздо проще подтвердить мотивацию и определиться с целями. Но и сам человек без всякой помощи со стороны вполне на это способен. Нужно только немного разобраться в том, что такое правильная мотивация и усвоить некоторые хитрости целеполагания, чем мы сейчас и займемся. Мотивация. Итак, начнем с мотивации. Что же это такое? Очень часто люди путают мотивацию с желаниями. Ну вот скажем, есть у меня желание полететь на Луну. Такая вот мечта. Как вы думаете, осуществится она? Скорее всего, нет. Потому что это просто моя фантазия. Я могу день-деньской сидеть и любоваться на Луну, раздумывая о том, как было бы здорово там оказаться. И ближе к Луне я не стану ни на миллиметр. А вот если бы от полета на Луну зависело, скажем, мое состояние здоровья, это уже был бы другой разговор. Тут уж мне всерьез пришлось бы подумать о том, как все-таки слетать на Луну. И не только подумать, а сделать для этого все возможное. Шутка ли? Речь-то о здоровье идет. Разница понятна? Есть просто «хочу» и «хорошо бы», а есть «очень нужно» и просто «необходимо» для того-то и для того-то. Так вот, пока желание похудеть, стать стройным и здоровым человеком остается просто желанием, шансов на то, что оно вдруг исполнится, очень мало. Чудес не бывает. Это я могу сказать совершенно точно. На сухом научном языке мотивация — это динамический процесс физиологического и психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость. Простое желание никак не сможет определить направленность поведения, а уж тем более его организованность и устойчивость. Поэтому к пустому «хочу» нужно, как следует подумав, добавить как минимум «хочу для того, чтобы», то есть понять свое желание, сообразить, к чему оно в конечном счете должно привести, какие выгоды мы получим от его исполнения и так далее. Как правило, разновидностей мотивации не так уж и много. Быть худыми люди обычно хотят потому, что это красиво, престижно. Стройная фигура говорит о хорошем здоровье. Стройному и здоровому человеку легче сделать успешную карьеру. Словом, люди стремятся к любви окружающих, здоровью, успешности в личной и профессиональной жизни. Возьмем, к примеру, мужчин. Для мужчин пока, к сожалению, самой серьезной мотивацией является именно здоровье. Почему, к сожалению? Потому что не просто желание быть здоровым мотивирует, а какие-то проблемы с самочувствием приводят к тому, что у мужчины появляется серьезная мотивация заняться, наконец, собой. Когда тревожные звоночки уже звонят вовсю, когда у человека появляется одышка, повышается артериальное давление, возникают проблемы с сердцем, когда он не может выполнить те функции, которые должен, то есть не может, скажем, часто летать на самолетах, проводить встречи, совещания, активно руководить своим предприятием и так далее. Вот это заставляет человека задуматься о своем здоровье, прийти к специалисту и, наконец, изменить свою жизнь. Пройдя определенный жизненный путь, многие могли бы похвастать какими-нибудь приобретениями, достижениями в области карьеры, но далеко не каждый сказал бы, что сохранил при этом отменное здоровье. А ведь так много еще хотелось бы сделать. Олис Симпсон, герцогиня Виндзорская, очень точно подметила: трудно одновременно быть богатым и при этом худым и здоровым. Конечно, забота о здоровье — это не прерогатива только мужчин. Для многих женщин эта мотивация тоже является очень значимой. Но все-таки чаще ею вооружаются мужчины. И не мудрено, ведь они должны обеспечивать свои семьи, А как это можно сделать, не имея хорошего здоровья? Если продолжать разговор о мужчинах, можно сказать, что на втором месте у них стоит мотивация влюбленности, как я ее называю. Человек хочет отлично выглядеть, и это нормально. Человек хочет распустить крылья и лететь. И, соответственно, нравится быть принятым, любимым. Человек влюбленный всегда думает о том, как понравиться. И любой здравомыслящий человек понимает, что внешний вид играет в этом далеко не последнюю роль. И иногда бывает так, что влюбленный человек смотрит на себя в зеркало и понимает, что сам себе он не слишком нравится. А значит, вряд ли понравится и предмету своих воздыханий. Лишние складки, второй подбородок, да и животик мешает. Не очень-то он пропорциональный. Значит, с этим надо что-то делать. Поэтому наш влюбленный обращается к специалисту и говорит: «Помогите мне, пожалуйста, убрать этот живот. У меня все идеально, хорошее здоровье, нормальное давление. Я пошел в фитнес-клуб, выполняю массу физических упражнений. Я работаю над собой, но живот почему-то не уменьшается. Или уменьшается, но не с той скоростью, с какой хотелось бы. Я хочу нравиться, хочу быть любимым, потому что я безумно люблю одного человека и хочу взаимности». Мотивация? Еще какая. Не просто желание убрать живот, а вполне осознанная необходимость это сделать. С такой мотивацией можно горы свернуть, а не то что похудеть. Мотивация влюбленности и у женщин встречается очень часто, разумеется. Это, так сказать, универсальная мотивация. Но для женщин еще очень важно быть привлекательной не только для любимого, а также и для других людей, а главное — для самой себя, чтобы быть уверенной в себе. А от этой уверенности будет хорошо всем, потому что уверенность в себе — это прежде всего настроение, которое может отразиться на окружающих. Мужчины к собственной внешности относятся проще, поэтому редко кто из них решается изменить свою жизнь только для того, чтобы быть красивым и стройным. У женщин все иначе. Для них это очень серьезная мотивация. Ведь с изменением внешности очень часто у человека меняется абсолютно все, вся его жизнь. Женщины это отлично понимают. В моей практике было очень много ситуаций, когда с изменением внешности у человека вся жизнь начинала течь совсем иначе. Менялось внутреннее ощущение себя, менялась работа, менялись партнеры, менялись даже семьи. Женщины хорошели и выходили замуж за молодых мужчин, оставляя своих ленивых пузатиков дома. Успешно делали карьеру, рожали здоровых, красивых детей. Да целую кучу изменений влечет за собой простое изменение внешности. Вот яркий пример из жизни. Обратилась как-то ко мне женщина. Назовем ее условно Галей. Возраст 48 лет. Немного, если вдуматься, но и не так, чтобы уж совсем мало. Что у нее было в жизни к этому моменту? Чиновничья должность, огромное количество работы, взрослый сын и полнейшее отсутствие семейного очага, потому что с мужем они разошлись давным-давно. Мотивация у нее была простая, но очень сильная, начала беспокоить здоровье. Все-таки 48 лет — это определенная черта, за которой уже начинаются некоторые проблемы. И эти самые проблемы мешали нормальной работе. Было уже не так легко бегать по разным инстанциям и руководить. Галя была, так сказать, вся сверху. Верхний тип отложения жирочка на тоненьких, очень стройных ножках. чем-то походила на одуванчик. Плюс к этому, как я уже сказала, она была чиновником и, согласно чиновничьему статусу, имела строгую прическу, такие же строгие рабочие костюмы мрачноватых оттенков. Никаких украшений, цветочков, рюшей, ничего яркого и броского. И вот мы начали с ней работать. Галя в результате потеряла 28 килограммов, то есть очень сильно изменилась внешне. Ушел лишний вес, фигурка стала красивой и вполне пропорциональной. И по мере того, как уходил вес, менялась не только фигура, менялся и ее гардероб, и не только в плане меньших размеров. Появились новые цвета, новые краски, появились другие костюмы, появились нарядные платья, появились другие туфли, новые цветовые гаммы, прическа изменилась, стала свободнее, красивее, стильнее. Краситься Галя стала иначе, абсолютно другой макияж. Ко всему этому мы шли вместе. Я ее направляла. Я говорила: «Господи, Галочка, как это здорово!» Она спрашивала меня: «Я сейчас еду в Австрию. Как сейчас одеваются? Что сейчас модно?» Мы листали глянцевые журналы, и я отвечала: «Посмотри, вот с твоей сегодняшней фигуркой можно носить уже и такое». И с новыми нарядами появились и комплименты, которые как допинг нужны каждой женщине. И она менялась, и она получала комплименты. Человек стал другим. Причем параллельно с внешними изменениями она сильно изменилась внутренне. Стала гораздо свободнее, увереннее, женственнее, счастливее. Какое-то время мы с ней не встречались. Уже не было необходимости в частых визитах ко мне. Только говорили по телефону. И вот спустя 3 месяца Галя пришла ко мне с огромным букетом роз. Когда она протянула мне розы, у нее на глазах были слезы. Я спросила: «Галя, что случилось? Почему ты плачешь?» И тут она вдруг сказала: «Что ты со мной сделала? Что ты сделала со мной?» Я, конечно, испугалась. Что же я такого сделала, что заставила человека плакать? И Галя мне ответила: «Я была просто рабочей машиной, рабочей лошадью. Ничего, кроме работы, с утра до ночи я не знала. И даже не понимала, что я женщина. А сейчас поняла, что я не только чиновник, я прежде всего женщина. И я могу нравиться, могу получать комплименты. Мне комплименты говорят каждый день, в том числе и коллеги. Но самое главное не это. Я выхожу замуж. И я принесла приглашение на свадьбу. Ты обязательно должна прийти, потому что жизнь моя изменилась только благодаря тебе». И таких ситуаций у меня было очень много. Да, Галя вышла замуж. Я, к сожалению, смогла ее только поздравить и не была на самом мероприятии. Она стала женой известного бизнесмена, который на 16 лет моложе ее. Галина кардинально изменила свою жизнь. Она не только вышла замуж, но и родила 2 детей, мальчиков-двойняшек. И это почти в 50 лет. Представляете, что произошло в жизни этой женщины? Я просто счастлива, что ее жизнь так поменялась. Она обрела не только здоровье, но и женское счастье. Она обрела счастье быть матерью. Только подумайте. Через улучшение здоровья, через изменение внешности изменилось и ее внутреннее состояние, а с ним вся ее жизнь. В этом вся хитрость. Сильная мотивация — это всегда целый комплекс мотивов. Сначала, скажем, человек хочет улучшить свое здоровье, чтобы быть более успешным в своей профессиональной деятельности. Затем, по мере того, как улучшается его фигура, и вообще внешний вид, он начинает получать удовольствие от того, что нравится другим людям. Появляется дополнительный мотив – желание нравиться, быть любимым, получать комплименты и так далее. Человек начинает иначе строить свои отношения с людьми, по-другому себя ведет во время общения, раскрывается полнее, не комплексует, получает удовольствие от коммуникации. И через это он все больше и больше начинает получать удовольствие от самого себя, начинает больше себя любить, уважать, ценить. Мотивация все больше усиливается, растет как снежный ком, и уже все труднее свернуть с выбранного пути. Еще бы, ведь человек постоянно получает удовольствие. Да, конечно, в чем-то он себя ограничивает. Не может есть любимые тортики, не может наедаться до отвала за ужином, и ему приходится делать физические упражнения, соблюдать режим дня. Но все эти кажущиеся неудобства с лихвой компенсируются тем, что человек получает взамен новую насыщенную счастливую жизнь. Захочет он отказаться от этого ради пирожного? Нет, конечно. Один мотив тянет за собой другой, тот — третий и так далее. Одно изменение, пусть даже самое маленькое, поверхностное, как паровозик тащит следом другое, большее изменение. Сначала самочувствие, потом внешность, затем внутреннее ощущение себя и так далее. Все больше и больше. Все дальше и дальше. И все это без всяких самоистязаний. Ничего, кроме радости, кроме познания себя и других ранее неизвестных сторон жизни. Именно поэтому я говорю, правильная, сильная мотивация — это уже половина успеха. А усиление мотивации на уменьшение массы тела — задача грамотного специалиста. Для этого необходимо построить индивидуальный перечень мотивов для каждого человека, исходя из его потребностей и проблем с учетом возраста, пола и профессии. Итак, какие мотивы заставляют человека снизить и стабилизировать массу тела? Первое. Улучшение здоровья и самочувствия. Уменьшение одышки. Боли в суставах, позвоночнике, снижение повышенного артериального давления, улучшение углеводного и липидного обмена. Второе. Расширение повседневных физических возможностей. Легче двигаться, подниматься по ступенькам, работать в саду. Третье. Повышение самооценки. Уменьшение психологических проблем, связанных с избыточным весом. Четвертое. Улучшение внешнего вида. Повышение привлекательности, возможность модно одеваться, ходить в тренажерный зал, бассейн. Пятое. Улучшение семейных, а также сексуальных отношений. Шестое. Улучшение способности к деторождению и уменьшение риска передачи детям неправильного образа жизни, который приводит к ожирению. Седьмое. Повышение профессиональных возможностей, в том числе профессионального роста. Целеполагание. Но как бы сильно мы ни хотели измениться, как бы нам это ни было необходимо, нужно еще знать, в какую сторону двигаться. Как я уже говорила, многие наверняка начинали новую жизнь с понедельника. Планов было громадьем. Встать пораньше, сделать зарядку, съесть полезный и питательный завтрак, активно потрудиться на работе, вечером лечь пораньше спать, отказаться от ночных пробежек к холодильнику и тому подобное. И даже вроде бы мотивация не слабая была. А почему-то дольше недели эта новая жизнь не длилась. Все вскоре возвращалось на круги своя. В чем тут дело? Где ошибка? Причем ошибка глобальная, стратегическая. Да в том ошибка, что человек ставит себе заведомо недостижимую цель — изменить все и сразу. Вот так вот жил определенной жизнью 30 лет, а потом раз — в один день все перечеркнуть и начать заново. Вот, скажем, никогда человек спортом не занимался. Ни единого дня в своей жизни. Не бегал, не прыгал, гантели не поднимал. И вдруг он ставит себе цель. Все, на следующей неделе я должен стать чемпионом мира по бегу на длинной дистанции. Вот так вот просто. Чемпионом и все тут. Достойная цель? Вполне. Ничего плохого в чемпионстве нет. Но достижима она? Нет, конечно. Сами понимаете, шансов у такого горе-спортсмена никаких. Он и до середины дистанции не добежит, не то что до финиша, да еще и первым. Какая бы сильная у него мотивация ни была. Что будет дальше? Ну, когда такой человек своей цели не достигнет. Правильно, он обязательно себе скажет: «Я не смог добиться своего, я неудачник, больше такими глупостями заниматься не буду». То есть обретет он успешно пару-тройку комплексов, которые окончательно испортят ему жизнь. Уж на беговую дорожку он точно больше никогда не выйдет. А теперь представим другой вариант. Прекрасно человек понимает, что стать за неделю чемпионом нельзя, невозможно это. Да и по большому счету ни к чему. Чемпионов, что ли, мало? Не лучше ли быть самим собой и получать удовольствие от жизни? От своего здорового, подтянутого тела, от нормальной любви к себе. И вот ставит перед собой человек цель улучшить свое самочувствие. А для этого по утрам я буду прогуливаться по парку. Ну или по беговой дорожке стадиона. Небольшая утренняя прогулка. Получасовая или часовая, как угодно. Я прогуляюсь, подышу свежим воздухом, порадуюсь утру. Ни с кем соревноваться не буду, мне это не нужно. Вот такая крошечная цель, такая маленькая задача. Достижима такая цель? Запросто. Ничего сверхсложного в короткой утренней прогулке нет. Придаст она заряд бодрости? Разумеется. Улучшится от этого здоровье? Снова да. При этом еще и масса удовольствия человек получит. И что мы имеем в этом случае? Цель достигнута. Самочувствие улучшилось. Никаких самоистязаний, никаких комплексов. Наоборот, растущая уверенность в себе и положительные эмоции. А эта уверенность в себе потом заставит человека поставить другую цель. Более масштабную. Он уже будет твердо знать, что сможет ее достигнуть. Затем еще одну и еще. Так, ступенька за ступенькой, как по лестнице, он и взойдет на самый верх, без всяких стрессов, разочарований, насилия над собой, получая только положительные результаты и удовольствие. Вывод. При выборе цели свои аппетиты лучше умерить. Лучше достичь десятка маленьких целей, чем не достичь одной большой. Так и в нашем деле. Можно, конечно, задаться целью стать через неделю совсем другим человеком. Только, скорее всего, руки сами собой опустятся через несколько дней, когда мы не увидим никаких результатов. Не лучше ли реально взглянуть на вещи и принять мысль, что в один миг никаких глобальных изменений произойти не может? Человек меняется постепенно, ставя перед собой достижимые цели, одну за другой. Сказать себе однажды: «А попробую-ка я изменить цвет волос и сменить макияж. И сменюсь, но совсем чуть-чуть, просто для того, чтобы сделать первый шаг. А потом избавлюсь от 2-3 килограммов, ну, чтобы на мне хорошо сидело вон то платье. Для этого что я должна сделать? Ну, для начала немного изменить свое питание. Незначительно. Так, чтобы мне было комфортно. Никаких голоданий. Никаких жестких диет. Просто буду есть здоровые продукты. Начну понемногу вводить их в свой рацион. И перестану, скажем, есть после 7 вечера. Когда с питанием дело наладится, попробую заняться какими-то физическими упражнениями для того, чтобы совершенствовать свое тело, чтобы увеличить количество мышечной массы, которой мне не хватает, причем красиво отрисовывая свое тело. То есть убирать там, где много, и увеличивать объемы там, где их не хватает. И попробую в перспективе полностью изменить стиль своей одежды. Полистаю модные журналы, найду тот образ, который мне нравится. Почитаю про этого человека, если это какая-то известная личность, выдающаяся актриса или писательница. Попытаюсь понять этого человека. Разберусь, где у него сильные и слабые стороны. Я найду для себя путь, чтобы стать похожей на этого человека. Хотя бы немного взять у него самое лучшее и сделать это своим. А потом усовершенствую и пойду дальше. Видите? Мы постоянно ставим перед собой вполне достижимые цели, двигаясь как будто по спирали. Каждый виток больше предыдущего. Начали с изменения прически и постепенно дошли до создания вообще нового образа. Мы не говорили себе: «Все, с завтрашнего дня начинаю новую жизнь». Нет никаких стрессов, никаких недостижимых целей. «Тише едешь, дальше будешь». Эта поговорка отлично здесь подходит. При этом важно помнить, что помимо цели на ближайшее будущее, назовем ее долгосрочной целью, нужно точно так же четко и конкретно ставить перед собой цели и задачи на ближайшее время. Вечером, к примеру, продумайте программу питания и физических нагрузок на завтра. Четко распишите все. Скажем, завтра утром я иду в фитнес-клуб. Но при этом я должна позавтракать тем-то и тем-то. После фитнес-клуба у меня будет программа питания вот такая-то. После этого я зайду, скажем, в музей. Там интересная выставка. Я ведь должна совершенствовать не только свое тело. Такой же подробный план на ближайшие 3 дня или на неделю, на месяц. Очень важно ставить перед собой четкие, ясные цели и задачи. Тщательно формулировать их, чтобы лучше понять, в какую сторону вы двигаетесь, и дать своему подсознанию правильную установку. Шажок за шажком, день за днем, достигая маленьких целей и размеренно шагая по выбранному пути, можно добиться чего угодно. Сколько раз я такое наблюдала? Начала моя клиентка с малого, уменьшила талию, скажем, сделала такой вот первый шаг, а в результате победила свое физическое тело, победила, выработав для себя новый стиль питания, новый образ жизни, оздоровилась во всех отношениях, стала успешной в общении с людьми, круг знакомых существенно изменился, появились какие-то новые пути, новые интересы, новые люди, новые стартовые позиции, от которых можно отталкиваться в другом, принципиально новом направлении. А весь секрет в грамотно поставленной цели, которая достижима, которая не пробудит, в конце концов, комплекс неполноценности. Человеку свойственно ставить цели и достигать их. Но достижение цели, как я уже говорила, это постоянная динамика. Когда человек достигает одной цели, он тут же ставит перед собой другую. Ведь он постоянно развивается, растет, ему становится недостаточно того, что он уже имеет. Затем он ставит третью, четвертую, пятую цель. И вот здесь очень важно понимать, что есть цели, так сказать, тактические, ближайшие, и есть стратегические, долгосрочные. Все эти цели нужно держать в голове, чтобы не сбиться с нужного курса. Сейчас я поясню. Вот, скажем, человек ставит перед собой цель избавиться от лишних 20 килограммов. Человек настойчивый, целеустремленный. Он добивается своего через какое-то время. Но жизнь на месте не стоит. И вполне возможно, что к тому моменту у него появятся другие проблемы. Проблемы, никак не связанные со здоровьем и лишним весом. Например, купить квартиру, загородный дом, новую машину. То есть очередная цель лежит в совсем другой области, никак не соотносится со здоровьем и физической формой. В такой ситуации человек сразу же забудет, зачем, собственно, худел на эти 20 килограммов. То есть он, конечно, порадуется тому, что привел себя в хорошую форму. Но на этом его путь к совершенству и закончится. На первый план выйдут другие задачи, другие дела. А забыв об этом, человек очень легко может вернуть то, что потерял. Те самые 20 килограммов. Он запросто может вернуться к тому образу жизни, от которого ушел. Все труды на смарку. В чем тут ошибка? В том, что человек ставил перед собой исключительно тактическую цель и напрочь забыл о стратегической. Просто не определил себе нужное направление, перспективу. Поэтому основная стратегическая цель не должна быть ограничена какими-то рамками, цифрами. Главная цель всегда должна иметь знак бесконечности. Здоровье, красота и все, что имеет к этому отношение, это и должно быть конечной целью. Не просто избавиться от 10 килограммов, не только влезть вот в это замечательное платье, а быть в итоге здоровым, успешным и счастливым. То есть получить то, ради чего человеку придется изменить уклад своей жизни навсегда, нормализовать питание, повысить физическую активность, при этом постоянно себя контролировать, не останавливаться в работе над собой после нормализации веса. А это процесс бесконечный. И пусть вам не кажется, что быть здоровым — это какая-то узкая маленькая цель. Ведь здоровье — это успешность в жизни, это хорошая работоспособность, это привлекательный внешний вид, это позитивное восприятие мира, себя в нем и других людей. Поэтому здоровье и все, что с ним связано, должно быть конечной целью, которую можно возвести в ранг мечты. И стремление к этой цели не должно быть ограничено какими-то временными рамками. Ведь нельзя стать здоровым один раз и навсегда. Это то состояние, которое нужно постоянно поддерживать. Например, человек, который имеет тенденцию к сахарному диабету, ставит перед собой цель, чтобы уровень глюкозы у него в крови снизился до нормы и никогда ее не превышал. Есть серьезная мотивация и есть конечная цель. Для того, чтобы этой цели достичь, мало посидеть пару недель на диете, верно? Для этого нужно правильно питаться всегда. Нужно выполнять физические упражнения, проводить антистрессовую профилактику, соблюдать определенный режим труда и отдыха. И все это на протяжении жизни, а не на недельку. Только в этом случае можно будет не беспокоиться об уровне глюкозы в крови. С лишним весом то же самое. Китайские мудрецы говорили, что дорога в 1000 ли начинается с одного шага. Так вот тот, кто думает лишь о конце дороги, вряд ли до него доберется. Зато человек, озабоченный тем, как сделать еще один шажок вперед, рано или поздно обязательно достигнет цели, а потом останется только превратить свою мечту в образ жизни на долгие годы. Об этом мы и поговорим в следующей главе.